Глава 4. Мемфис. Мал проснулся позже всех. Дэн кормил лошадей перед очередным переходом. Когда очередь дошла до перегора, лучник передал мешок с овсом Гору. Жеребец склонил голову ниже обычного, чтобы мальчику не пришлось прилагать лишних усилий. Мал почувствовал ревность. Как быстро они нашли общий язык. В ближайшей деревне принц потребовал, чтобы Моркурт отвел его на лошадиный рынок. Никакого рынка здесь нет. В деревне живет коневод. У него вы и подыщете подходящего коня, — сказал Моркурт. Откуда ты знаешь? Слуга, не знающий предпочтений господина, ни на что не годится. Ты служишь не мне, а герцогу. Сейчас я служу вам. Мало было нечего добавить. Он по-прежнему не доверял Моркурду, о чем не собирался говорить слух. «Я запомню твои слова». В конюшне принц невольно остановил взгляд на самом стройном жеребце. Коневод потребовал за него двойную плату. Верн не стал торговаться. Нового жеребца мало звали Орион. По дороге на запад их нагнала колесница. Мало развернул Ориона. Колесница остановилась. Лошадьми правил длинноволосый араб лет 45. Его смуглое лицо обрамляла черная борода. В коляске сидела красивая женщина с печальными глазами. Принц поймал ее взгляд и увидел в нем страх и удивление. Она смотрела так, как будто уже встречалась с ним. «Позвольте сопровождать вас», — обратился к ней Мал. Женщина кивнула. Вмешался возница, сказав, что не желает, чтобы его госпожу сопровождал незнакомец. Мал ждал, что женщина возразит, но та продолжала молчать, словно не понимала, о чем идет речь. «Я буду следовать за вами», — сказал Мал. «Никуда ты не поедешь, Белозубый». Возница выхватил лук, но выстрелить из него не успел. Стрела Дана вонзилась ему в грудь. Араб свалился с колесницы на песок и, корчась от боли, хрипло засмеялся. Мал спустился с коня, подошел ближе и склонился над умирающим. Араб улыбнулся, обнажив зубы красного цвета, и прохрипел: «Положи ее на алтарь». Женщина взяла поводья. Лошади резво покатили колесницу. Мал поскакал на Орионе следом. Он понял, почему случайно встреченная на дороге женщина притягивает к себе. Ее взгляд был таким же, как у Маргариты. Колесница остановилась возле двухэтажного дома. Перед ним над землей поднималась распахнувшая боевой капюшон каменная кобра. Из широко раскрытой пасти вытягивалось ядовитое жало. «Это дом молчаливой вдовы, господин. Нам не следует здесь задерживаться», — прошептал Моркурт. Женщина зашла в дом и спустилась в подвал. Мал и его спутники последовали за ней. Посреди подвальной комнаты стоял алтарь. Мал поднялся наверх и подошел к окну. К дому приближались не меньше 10 рыцарей в разноцветных плащах. Мал вернулся в подвал, уложил женщину на алтарь и сделал вид, что держит ей руки. Рыцари спустились в подвал и окружили жертвенник. Мал столкнул женщину с алтаря. Это был сигнал к нападению. Основной удар принял на себя Моркурт. Он убил 6. Дан сразил 3. Остальных удалось ранить. Один из рыцарей вырвался. Верн схватил беглеца. Тот не сопротивлялся. Из его рук выпали 3 связки ножей. Пленника уложили на жертвенник. Мал вонзил ему в грудь одну из связок. Смертельно раненый выдавил из себя: «Обьешь ее всеми кинжалами». На мгновение Малу показалось, что на алтаре лежит молчаливая вдова, и ее тело пронзает 12 кинжалов. Он отмахнулся от видения. Мал приказал всем собраться в одной комнате. Верн, Дан и Моркурт должны были в течение ночи по очереди стоять за дверью. Гор вызвался пойти в ночную стражу, но Мал объяснил, что не желает нарушать условия договора. Этот вид службы в нем не упоминался. Утром Мал отправился вместе с Гором на прогулку. Ему захотелось показать мальчику излюбленные приемы верховой езды. Стоило им отъехать от дома, как показались вооруженные всадники в разноцветных плащах. Путь к возвращению был отрезан. Малу и Гору пришлось уходить от погони, все больше удаляясь от дома. Это секта убийц. И теперь их цель Гор. Движения коня замедлились. Принц перестал владеть собственным телом. В его голову проникла чужая мысль. «Ты должен ее убить». Гор смотрел на Мала с мольбой. Его лицо сделалось похожим на лицо молчаливой вдовы. Он занес над собой кинжал. «Что ты делаешь, глупец?» — закричал Мал. Наваждение исчезло. Они развернули коней навстречу всадникам. Воины в разноцветных плащах, как призраки, проскочили сквозь них. Перед отъездом Мал хотел увидеться с молчаливой вдовой, но так и не решился войти к ней. Чем дальше они отъезжали от дома, тем сильнее ему хотелось вернуться. «Долго ли нам еще ехать?» — спросил Мал. «Три, может быть, 4 дня», — ответил монгол. «Почему? Мне кажется, что мы уже приехали. И почему так хочется увидеть молчаливую вдову? Быть может, она желает поехать вместе с нами? Любая дорога для нее слишком опасна. Без охраны она никуда не поедет». Всадники помчались сквозь лес. Вдруг Орион резко остановился, встал на дыбы и заржал. Им преградила дорогу девочка в грязном разодранном платье. Мал не поверил своим глазам. Это была Маргарита. Принц понял, что и она узнала его. Но вместо того, чтобы подождать, пока он спустится и обнимет ее, Маргарита с нечеловеческой скоростью бросилась бежать к дому молчаливой вдовы. Мал окликнул ее. Но она не оглянулась. Принц подхлестнул коня. Орион стоял как вкопанный. «Ты упрямишься, когда мне некогда с тобой возиться. Гор, дай мне коня!» Мал пересел на Перегора. Мальчик остался дожидаться в лесу, а Морквард и Верн последовали за Малом. Подъезжая к дому, принц успел разглядеть, как Маргарита проскочила в ворота. «Ждите меня здесь». В доме ему стало не по себе. Сердце бешено колотилось. Мал обежал все комнаты, но никого не нашел. Он звал Маргариту, но та не откликалась. Мал не выдержал, упал на колени и заплакал. Дверь распахнулась. В комнату вошла принцесса. «Прости, мне нужно было умыться и переодеться». Ни о чем не спрашивая, Мал обнял ее и поцеловал. «Как же долго мне пришлось тебя искать!» Их поцелуи становились все более страстными, в дверь требовательно постучали. «Не открывай!» — ласково сказала ему Маргарита. Мал даже не думал ей возразить. Стук в дверь повторился, на этот раз он был еще более настойчив. «Не открывай!» Маргарита никогда не была такой, как сейчас. Мал попытался скрыть удивление и бросил взгляд в сторону двери. «Не открывай!» Маргарита поцеловала его в очередной раз. Сомнения вылетели у Мала из головы. Он посмотрел на Маргариту влюбленным взглядом. Сквозь ее лицо проступил лик молчаливой вдовы. «Что ты со мной делаешь? Прекрати!» — закричала Маргарита, словно бы это он менял черты ее лица. Раздался еще один удар, и дверь открылась. «Закрой дверь!» — взвыла Маргарита. Но комнату уже заполнили люди в разноцветных плащах. Маргарита бросилась к окну и, разбив телом стекло, выпрыгнула наружу. «Ты должен убить ее по обряду 12 кинжалов», — сказал один из воинов. «Возьми их и не позволяй чувствам овладеть тобою. Она может явиться тебе в любом женском обличии». «Ты узнаешь ее, ведь она...» «Это и есть ты сам». «Кто же она на самом деле?» — простонал едва держащийся на ногах принц. «Она — оборотень». «Кто вы такие, чтобы отдавать мне приказы?» «Я магистр Ордена Времени. В нем состоят 12 рыцарей. Мы охраняем время, источник жизни, и преследуем тех, кто его уничтожает. Но ведь мы убили вас. Мы бессмертны. Вчера вы были свидетелями иллюзии, но и мы никому не причиняем вреда. Убить оборотня должен ты сам». У магистра были зубы золотого цвета. Оборотень принял облик моей Маргариты. Помни, это всего лишь твоя обратная сторона, твоя неразумная чувственность, — сказал ему рыцарь с красными зубами. Мал узнал в нем воскресшего возницу. Не убьешь ее, она убьет тебя, и жизнь исчезнет. Магистр протянул Малу мешок из серой ткани. Принц заглянул внутрь. Там лежали 3 связки по 4 кинжала. «Эти кинжалы — единственное средство против оборотня», — сказал магистр. Из комнаты Мал вышел последним. Морквард и Верн дожидались его возле дома. «Нашли ли вы Маргариту, господин?» — спросил Верн. «Я здесь не было и не могло быть». Мал еще раз осмотрел кинжалы. «Едем». «Что-то произошло?» — продолжал спрашивать Верн. «Да». Мал ответил утвердительно, но все еще не понимал, что именно с ним произошло. Он пересел на Ориона, похлопал его по спине. «Умный конь, ты, Морквард, знаешь толк в лошадях». «И это не последний ваш конь», — сказал Верн, как будто желая приободрить Мала. Морквард привел их во дворец шейха Асхаба, когда-то променявшего поединки на торговые сделки, а военные походы на караваны с товарами, идущими сквозь пустыню. Причиной перемены в его судьбе стала женщина, встреченная среди захваченных в плен крестоносцев. Очарованный ею, Шах взял пленницу в жены, дав слово навсегда оставить христиан в покое. Репутация, приобретенная им на полях сражений, позволила Асхабу преуспеть и в торговле. Ни один разбойник не смел поднять руку на товар, принадлежащий великому воину. Дошло до того, что купцы, чтобы избежать нападений, стали выдавать себя за людей Асхаба, что способствовало процветанию торговли в арабском мире. Монгол знал шейха еще с тех времен, когда тот засыпал с оружием в руках и признавал в нем грозного соперника. Узнав об обете, принятом Асхабом, Морквард приехал посмотреть на человека, причинившего так много бед крестоносцам. Шейх встретил его со всеми почестями, и монгол забыл о вражде, что когда-то разделяла их. На следующий день под вой труп и бой барабанов во дворец Асхаба прибыл Фарид Ол. Мал узнал его. Это был человек, встреченный им в крепости Гербранда. Именно он сопровождал Хенрика в поездке в город Сир. Ол сообщил Асхабу, что ведет отряд к Вавилону, куда мусульмане стягивают войска на случай окончания перемирия с христианами. «Истинный воин не знает ненависти», — произнес Ол во всеуслышание. «Поэтому великий султан Египта относится с почтением к христианской вере, а могущественный Асхаб принимает у себя в доме ее приверженцев». «На прощение», — Асхаб сказал Малу. «Фарид Ол говорит, что ты не человек. Чтобы убедиться в этом, достаточно взглянуть на твое тело». Не позволяя Малу прервать себя, он продолжил. «Мне безразлично, кто мой гость. Будь ты хоть шайтан, а я не выдал бы тебя даже ангелом, сотворенным самим Аллахом». В этот день Мал гнал Ориона так, что его спутники едва поспевали за ним. Он позволил коням отдых только ближе к вечеру, когда они подъехали к реке. Дан занялся разведением костра, Верн — приготовлением ужина. Его стараниями из лотосовой муки выходили отменные лепешки, вкусные и сытные. Морквард предупредил, что их ждет безлюдная местность, и они еще долго не встретят постоялых дворов. Дан выспрашивал у Гора подробности пребывания в Сире, а Верн с любопытством прислушивался к их разговору. Мал лег на траву возле воды и закрыл глаза. Но тут же открыл их и увидел Маргариту. Она зачерпывает ладонью воду и подносит к его губам. Мал делает глоток, смотрит на капли, медленно стекающие между пальцами Маргариты, и целует ее руки. Маргарита склоняется к нему и впивается в губы. Мал вспомнил о кинжалах Ордена Времени и проснулся. Встреча с Маргаритой произойдет через 2 дня, а он не знал, какой она будет, и что они будут говорить, как посмотрят друг другу в глаза. Оборотень затмевала облик возлюбленной. Принц подумал о Филиппе и Аре. Еще 2 дня, и он к ним вернется. Мал подошел к тлеющим углям костра, раздул огонь и протянул руки к пламени. Верн и Дан спали поблизости. Гора не было. Из предрассветной полутьмы вышел Морквард. «Где Гор?» — спросил его Мал. «Не знаю. Где был ты?» Мал повысил голос. «Проверял дорогу. Неспокойно здесь. Вчера ты говорил, что мы долго никого не встретим. Это окраины Египта. Дикие места. Видите этот лес? За ним начинаются выжженные земли. Египтяне считают эти места владениями бога Сетха». Принц окликнул Гора, но тот не отозвался. Перегор был на месте. Без него мальчик не смог бы далеко уйти. Мал разбудил Верна и Дана и заставил их обойти округу. Следы Гора были найдены возле воды. «Мальчик решил прогуляться в сторону Нила», — предположил Верн. «Он пошел на верную смерть», — обронил Морквард. Мал внимательно посмотрел на него. «Объясни». «В этих местах в Ниле обитает множество хищных тварей. Они выходят на берег, нападают на людей, умерщвляют их с помощью ядовитой слюны и затаскивают на дно. От жертвы не остается никаких следов». «Ты сам их видел?» — спросил Мал. «Один путешественник рассказывал мне о них», — ответил Морквард. «Может быть, он спутал их с крокодилами?» Любые слова Моркварда вызывали у Мала недоверие. «Ваше высочество, вы ошибаетесь. Речь идет о зыбучих песках», — сказал Верн. Он опускался в песок, не теряя самообладания. Дан протянул ему древко лука и помог выбраться. Дальше шли осторожнее, чем прежде. Следы Гора уходили от реки в сторону леса. Мал отослал Верна и Дана за лошадьми, снял рубашку, отцепил ножны, положил их на землю, разулся и вошел в реку. Зачерпнув рукой воды, Мал ополоснул лицо. Следом за ним зашел в воду Морквард и встал рядом. «У меня плохое предчувствие», — сказал монгол. «У меня тоже», — отозвался Мал. Из воды вынырнул крупный ящер с гладкой и блестящей кожей. Мал оттолкнул Моркварда. Хищник раскрыл пасть, зашипел и выплюнул бесцветную жидкость. Слюна попала Малу на грудь. Принц метнулся к тому месту, где лежал меч, схватил его и нанес удар ящеру в шею. Из раны хлынула желтая кровь с отвратительным запахом. «Как быстро подействует яд слюны?» — спросил Мал. Впервые он видел Моркварда изумленным. «Вы должны быть уже мертвы или обездвижены». «Змеиная кожа спасла мне жизнь», — предположил принц. Они подождали, пока их нагонят, Верн и Дан поехали дальше. На полпути к лесу азиат остановился. «Что случилось?» — спросил Мал. «Ничего», — ответил Морквард. «Тебе трудно признаться, но все-таки придется это сделать», — сказал Верн. «Принц, в лесу вас ждет смерть». «Откуда ты знаешь?» «Я служу как вашему дяде, так и французскому королю Пепину. Он был тем самым человеком, что уничтожил убийцу моих родителей и дал свободу братьям и сестрам. Но сейчас вы можете мне верить. Я обязан вам жизнью и возвращаю долг. Я следую кодексу чести предков. В моих жилах течет наполовину монгольская кровь». Из растущих поблизости кустов высунулся Гор. «Я видел, как он ночью говорил с неизвестными». Мал не удивился появлению мальчика. «Где Маргарита?» — спросил он Морквурда. «Пока еще в Египте». «Египет велик. Где именно?» «В Абидосской пещере, там, где скрыто подземное озеро. Оно находится к югу от выжженных земель. Гербрант и Хендрик вынуждены были отыскать принцессу, пленить ее и вернуть Пепину. Тот вместе с дочерью должен был вернуться во Францию, но по неизвестным для меня причинам отправился в Абидос». «Как далеко отсюда находится пещера?» «Далеко. Но сейчас не стоит терять времени на разговоры. Мы должны покинуть это место. Здесь повсюду французы. Пепин не успокоится, пока не пленит вас. Скачите за мной, если вам дорога жизнь». Морквард свернул на дорогу, ведущую на юг. Мал не испытывал к нему ненависти. Предательство монгола и последующее раскаяние оставило принца равнодушным. Он понимал, что тот всего лишь исполняет чужую волю. Вот только кто я в этой игре? Ночью Мал почувствовал, что рядом с ним лежит девушка. Он не смел ее ни о чем спрашивать. Она могла быть ему знакома. Но принц не решался зажечь огонь, чтобы увидеть ее лицо. Утром Мал заглянул в сумку с кинжалами и убедился, что те на месте. Маркус сообщил, что песчаные болота куда более опасны, чем зыбучие пески, и без проводника не обойтись. Его зовут Хуфтор, и он исходил весь Египет. Вместе с Даном Маркурт отправился навестить Хуфтора. Их отлучка длилась недолго. Маркурт и Дан вернулись ни с чем. Хуфтор находится в услужении у жены местного вельможи Лейлы. Это не позволяет ему покидать ее дом, пока он не опишет все свои странствия, объяснил Маркурт. «Есть ли другая дорога к Абидосу?» — спросил Мал. «Ближе, чем через песчаные болота, нет. Кто еще может провести нас? Я доверяю только Хуфтору. Он дважды водил меня через эти места. Тогда идем за ним, мы не можем ждать. Лейла не станет разговаривать с нами. Судьбу Хуфтора я узнал от знакомого уборщика. Вместе с сыном он моет полы в доме вельможи». Дан кивком подтвердил слова Моркварда. Тот продолжал. «Уборщик может провести в дом кого-нибудь из нас под видом помощника. Он и вызволит Хуфтора». Все посмотрели на Гора. «Гор уже успел позабыть это ремесло», — сказал Мал. «Я все сделаю сам». «Это невозможно. Вы потомок знатного рода, вам не пристало быть уборщиком», — сказал Верн. «Ради Маргариты я готов временно забыть об этом», — сказал Мал тоном, нетерпящим возражений. Одежда уборщика пришлась Малу в пору. Монгол объяснил принцу, что в поселении живут два рода. Один — знатные египтяне, к нему принадлежит муж Лейлы, другой — богатые греческие купцы. Много лет назад греки построили здесь город и выгодно торговали с Мемфисом. Город быстро рос и укреплял могущество. Это вызвало гнев фараона. Его армия сравняла город с землей, и здесь поселились египтяне. Спустя десятилетия греки вернулись, чтобы по-прежнему торговать, теперь уже с арабами. С тех пор между ними и египтянами часто вспыхивает ненависть, легко переходящая во вражду. «Хозяйка дома может принять вас за грека. Не попадайтесь ей на глаза». Знакомый Моркварда провел Мало через потайной ход и оснастил его метелкой, кувшином с водой и мешком для сбора мусора и пыли. В зале с высоким потолком и разноцветными деревянными колоннами пол был заслан коврами. Отсюда можно было пройти во множество комнат. Ход в каждую был занавешен. Мал искал Хуфтора и попутно собирал пыль с ковров. В зал вошла женщина. Мал угадал в ней хозяйку дома и решил привлечь ее внимание усердием. По одному и тому же месту он проводил метелкой несколько раз, смачивал его водой и опять собирал грязь. Желая усилить впечатление, Мал принялся пританцовывать. Чтобы перейти к следующему месту уборки и оставить в неприкосновенности уже обработанный кусочек ковра, он подскакивал и пробегал по стене. Лейла пришла в изумление. «Ты необычный слуга. Я хочу, чтобы ты рассказал о себе. Следуй за мной». Они прошли по коридору и оказались перед входом в одну из комнат. Лейла дала знак остановиться и вошла внутрь. Через приоткрытую занавесь Мал мог видеть детскую кровать, разделенную на две части, и ложе, покрытое шкурой пантеры. Мал ждал, что Лейла тотчас вернется, он признается ей во всем и попросит отпустить Хуфтора. Хозяйка дома не выходила. Ожидание затягивалось. Что происходит? Мал прошел сквозь занавесь. Из спальни в соседнюю комнату вела еще одна дверь. Судя по голосам, помимо Лейлы, там находились еще двое. Звук исходил снизу. Мал залез под кровать. Слух не обманул его. Возле самого пола находилось небольшое отверстие. Прильнув к нему, Мал увидел Лейлу. Она стояла перед двумя вооруженными мужчинами. Один из них держал в руках ларец и, улыбаясь, перебирал драгоценные камни. Второй с неподвижным лицом стоял возле стола, на котором лежали два младенца. «Этого недостаточно», — сказал мужчина с ларцом в руках. Другой, вынув кинжал, сделал надрез на руке у одного из младенцев. Тот закричал от боли и страха. Лейла вздрогнула, но промолчала. Мужчина сделал надрез второму младенцу. «Ты должна заплатить больше, иначе мы убьем твоих сыновей», — сказал улыбающийся, продолжая играть камнями. Лейла берет детей на руки. В глазах у Мала мутнеет. Гнев вспыхивает в теле и отравляет кровь. Мышцы наливаются силой. Она настолько велика, что Мал не может управлять ей. Он желает выбраться из-под ложа, но Мал остается неподвижен и смотрит, как Лейла успокаивает детей. Он слушается в ее голос в надежде, что тот поможет ему укротить гнев. Тогда Мал сможет защитить Лейлу. Но женский голос не действует. Мышцы рук и ног готовы разорваться от напряжения, а его кровь находится на грани кипения. Мал не выдерживает и выпускает из себя пламя, вобравшее свет всех ночных звезд, стирающее с лица земли зло и невежество. «Вы спасли меня и моих детей. Я благодарна вам». Глаза Лейлы были полны слез. Мал объяснил, кто он и зачем пришел в ее дом. Лейла сказала, что готова отпустить Хофтора, но не может заставить его отправиться с ним. «Он пойдет со мной, если захочет этого», — согласился Мал. Женщина провела его в комнату, где перед прибором для письма сидел мужчина со смуглой кожей, с аккуратно уложенными черными волосами и тщательно расчесанной бородкой. Он был одет в халат из сидерского шелка, украшенный узором из геометрических фигур. Перед ним лежал лист бумаги, в руке он держал остро заточенную тростниковую палочку, словно готовясь нанести удар. Шум заставил его обернуться. «Хофтор, этот человек нуждается в помощи. Я разрешаю прервать исполнение данных мне обетов». «Чем может быть полезен Хофтор человеку, заслужившему расположение хозяйки дома?» «На пути, ведущем в Абидос, лежат песчаные болота», — сказал Мал. «Мой слуга утверждает, что ты можешь провести через них». «Если ради благоволения Лейлы принц взялся подмести пол в ее доме, значит, я действительно ему нужен. Я помогу тебе». Хофтор появился на рассвете верхом на коне в простирающейся до колен козлиной шкуре с короткими рукавами. Высокая красная шапка была обмотана тканым полотном. Один из витков закрывал нижнюю часть лица Хофтора, что делало его неузнаваемым. Проводник был вооружен саблей, изогнутой в виде полумесяца, и двумя дротиками. Морквард обнял Хофтора и объявил, что это один из самых добропорядочных людей на Востоке. Всадники выехали на дорогу, ведущую в Абидос. За ними шагал загруженный тюками с провизией и походным шатром верблюд. Напоследок Хофтор обернулся и еще раз окинул взглядом поселение. «Прощай, грек!» «Странное название для деревни», — заметил Мал. «Это название осталось от города, разрушенного египтянами. Они были бы рады стереть его из памяти, но никакое другое не приживается. Греческие дома много лет назад сожгли и сравняли с землей. Тела греков изрубили на части и смешали с золой. Но когда египтяне решили дать этому месту новое имя, его опять назвали греком. Ничего другого они не смогли придумать. Египет — удивительная страна. Я был везде, где нет холодной зимы, но загадочнее Египта не встречал. Много лет я провел в странствиях, но почти ничего о нем не знаю. Местная природа живет по законам, созданным ею самой. Густые леса сменяются безжизненными пустынями, проливной дождь засухой, плодородная, рассыпающаяся в руках почва каменистой землей. Могущественный Нил стремительно разливается дважды в год, покрывая водой всю страну, смывая все, что временно и ненадежно. И только города, огражденные широкими и прочными стенами, остаются нетронутыми. Но и они могут исчезать в одном месте и появляться в другом. Никто и никогда не сможет завоевать Египет. Да и кому нужны земли, где нет ничего постоянного, кроме непрерывно длящегося теплого времени года? Из всех чужаков к ним смогли приспособиться только бедуины. Хофтор не замолкал. Мал, привыкший предаваться размышлениям во время пути, был тому не рад. Но вскоре и сам оказался захвачен потоком истории, истомленного в одиночестве проводника. Пустыня сменилась наполненным мягким теплом лесом. «Где же песчаные болота?» — спросил Мал. «Через них мы будем пробираться после того, как закончится теплый лес», — ответил Хофтор. «А сейчас самое время сделать привал». Деревья расступились, всадники спешились и устроились на ночлег. Принц лег на траву и провалился в сон. Мал идет по ночному лесу. Навстречу ему выходят две женщины. Он обнимает их и ведет за собой. Они идут за ним, а потом исчезают. Путь мало преграждает башня. Он поднимается наверх. Там за столом сидит седой старец. Он просит принца назвать имя и начинает что-то чертить на листе бумаги. Мал тем временем разглядывает звездное небо. «Твой удел быть воином», — говорит старик. Мал видит себя верхом на коне. Он отдает приказы, ему беспрекословно подчиняются. Удача то следует за ним по пятам, то исчезает. Ради того, чтобы победить, Мал то и дело ввязывается в сражение. Его люди гибнут, но он не знает жалости. «Я не хочу быть воином». «Кем же ты хочешь быть?» — спрашивает старец. «Я хочу жить в мире без обмана, интриг и суеты. Всякий миротворец прежде всего воин. Я не верю тебе». Перед Малом словно бы возникает непреодолимая преграда. «Ты знаешь, что все так и будет», — твердит старец. Мал бежит прочь, пока хватает сил. Затем опускается на траву и засыпает. «Поменьше смотрите по сторонам и не сходите с тропы», — предупредил Хуфтор, когда они вышли из леса. Он достал яблоко, объел его и бросил огрызок в пески, перекатывающиеся волнами. Остатки фрукта исчезли, едва коснувшись поверхности. «Предательские волны», — удивился Мал. Они миновали пески, из которых торчали лишь иссохшие кусты и колючки, и вышли к оазису с финиковыми пальмами, каменным колодцем и стеной высотой в человеческий рост. По словам Хуфтора, торговцы возвели ее, чтобы прятаться от ветров пустыни. После перехода через песчаные болота они утоляли жажду и набирали сил для продолжения пути. «Как пески могут быть подобными воде?» — спросил Мал. «Под пустыней протекает подземная река. В это время года поток воды проходит очень близко к поверхности земли, благодаря чему мы и можем видеть перекатывающиеся пески. Когда вода отступает, то эти места становятся и еще опаснее. Пески прекращают движение и ничем не отличаются от всех остальных. Здесь исчезали целые караваны. Кочевники из племени туарегов, только они решаются ходить через песчаные болота по ночам, рассказывают, что после захода солнца из-под земли доносятся звуки человеческих голосов. Они уверены, что это стонут души людей, поглощенных чревом пустыни. Как торговцы выстроили стену и колодец. Они сложены из камней древнего города, где фараон устроил невольничий рынок. Когда Египет превратился в военную державу, египетские воины начали приводить из походов пленных чужеземцев на продажу. Если когда-то египтяне могли гордиться, обладая всего лишь парой рабов, то в новые времена им требовалось больше десятка человек. Привратники. И те шли на местный невольничий рынок, чтобы обзавестись рабом. А жители города, чьи имена стерты из памяти, получали хорошую мзду за живой товар. На терпение небес однажды кончилось. И пришел страшный день. Пески разверзлись и стали засасывать людей и дома. Кто-то исчез сразу, а кто-то попытался удержаться на поверхности и провалился только по пояс или по грудь. Пески застыли и не отпускали своих жертв. Жители проклятого города оказались пойманными в каменную ловушку. Они не смогли выбраться из тисков земной тверди и погибли. Одичавшие городские собаки еще долго глодали торчащие из песка человеческие кости. Разразилась гроза. Под шум дождевых капель Мал заснул. И в его сне тоже шел дождь. Под струями воды посреди незнакомого леса стоит Маргарита и плачет. Капли падают на ее лицо и смешиваются со слезами. Когда до Маргариты остаются не больше двух шагов, Мал останавливается. Он протягивает руки, но не может коснуться ее даже кончиками пальцев. Маргарита тоже тянется изо всех сил и упирается в призрачную стену. Когда начинается дождь, безудержный в своей тоске, а каплям, падающим с небес, нет числа, а в груди моей бушует гром, а мысли в голове мелькают яркими молниями в поисках тебя. Дождь прекратился, и Верн взялся за приготовление пищи. Дан учил Гора искусству стрельбы из лука. Маркварт начищал секиру. Хуфтор достал бумагу и начал писать. Мал удивился. «Ты же не любишь писать». «Почему ты так решил?» «Потому что Лейлея приходилось принуждать тебя. Сейчас мне хочется писать, и я пишу. Я всегда делаю записи и почти всегда теряю их. Значит, в доме Лейлы ты восстанавливал то, что потерял? Я вспоминал путешествие в Китай. Я писал в нем от лица бедуина, потому что нелепо рассуждать о традициях чужой страны. Но главное мое сочинение — описание неудачного похода китайцев в Египет. Лейла наняла двух переписчиков, чтобы сделать с него копии и отправить их в назидание главе христианских монархов Конраду и правителю Египта Аль-Азизу. Историю этого похода Мал впервые услышал на корабле из уст моряка Ву. Его отец был китайским воином, а мать — арабкой. Отец Ву вывел ее семью из города, охваченного пожаром, и погиб еще до рождения сына. На следующий день им встретился человек невысокого роста с утонченными чертами лица. Он ехал на неспешно вышагивающем верблюде. Хуфтор узнал его. «Приветствую великого певца Азгура». «Приветствую великого путешественника Хуфтора». «У меня много имен в Египте», — пояснил Хуфтор. «Хуфтор, Хухор, Херхуф». «Я же привык звать его Хуфхор», — сказал Азгур. Певец последовал за проводником. Они разговорились. Хуфтор, не желая расставаться со старым знакомым, предложил сопроводить Азгура в близлежащий город, где певцу предстояло выступить перед публикой. Мал согласился. Певец рассказал о том, как открыл себе талант петь и обучать искусству пения. «Я могу прямо на ваших глазах научить петь этого юношу». Гор поинтересовался, о чем поет Азгур. «Быть может, о море и кораблях, о великих мореплавателях и далеких странах?» «Я пою о великой любви». Азгур достал из кожаного чехла «Эль-Аут» и запел. Песня была от имени девушки, влюбленной в молодого рыцаря и томившейся в разлуке с ним. Азгур пел куплет на арабском языке, а затем повторял его на французском. «Прохладное небо не в силах умерить желаний пыл, жемчужины слез роняя каждую ночь. Хочу обратиться в пыль на твоих ногах, радугой лечь меж волос, медом стекать по губам». «Приходилось ли тебе самому любить так, как ты поешь об этом?» — спросил Мал. «Да, но мои чувства остались безответными. Возлюбленная сказала мне, что любит меня как поэта и певца и сохранит мой образ в мире грез. Она в мире земном, я ей безразличен». «Ты любил не ее, Азгур», — вмешался Хуфтор, — «а порождение своей фантазии». «Знаешь ли ты, как я мечтал сорвать с нее одежды и подарить ей тысячи поцелуев?» — возмутился Азгур. «Я не мог ни о чем думать, кроме как приникнуть к ее тайным губам пить с них миртовый сок». Азгур прикоснулся к струнам Эль-Ауда и снова запел. «Когда же, наконец, и ты поддашься ночному безрассудству, позабыв про осторожность, клятву дашь повиноваться мне беспрекословно одну лишь ночь? Но ее довольно, чтоб красоте божественной предаться. Быть может, так мы вырвемся из плена губительной тоски. Блаженство неземное нас захватит, и аромат неслыханный, нежданный, пусть в одночасье опьянит. С тех пор я больше никогда не буду прежним. Неистово услади, предаваясь, мы в океане ночи поплывем, и плоть сольется с плотью без остатка. Преподнесу тебе с избытком поцелуев. Всю наготу твою по капле выпью, и в кровь вольется тьма и яд желаний. Ты знаешь вкус запретных наслаждений и ненасытно до изнеможения. Нас демоны печали не настигнут. Они минуют колыбель любви. То, что в руках своих согрели боги, твоею красотой ослеплены». Пение Азгура оборвал хохот Морквурда. Монгол подстегнул коня и поскакал вперед. «Ты черпаешь вдохновение в очаровании самим собой», — сказал Хуфтор, едва сдерживая смех. «Я не могу иначе», — сказал Азгур. «Серебряная ива плачет. Слеза упала на мою ладонь. О ком ее тоска, лишь ветер знает». «Пускай искра любви ведет тебя», — Хуфтор посерьезнел. «Но не раздувай ее до пламени. Она сожжет тебя дотла. Иногда лучше оставаться разочарованным. Чувства должны возвышать душу. Это возможно лишь тогда, когда не получаешь, чего хочешь». В Домиетту приехали уже вечером. До начала представления еще оставалось время, и путники потратили его на пополнение запасов провизии. И только затем двинулись вслед за людским потоком. В центре города была возведена каменная арена. В ее глубине на деревянном помосте собрались несколько человек. Бородатый итальянец сложил руки на выступающем вперед животе. Два испанца держались рядом. Один болезненного вида коротышка с заостренными чертами лица, с любопытством разглядывающий публику. Другой погруженный в себя пожилой красавец. Асгур сидел в стороне и перебирал струны эль-ауда. Между ними вышагивал зад-вперед высокий молодой египтянин. Он периодически встряхивал шевелюрой и вскидывал взгляд на зрителей. Его полноватое тело было затянуто в облегающее одеяние. За плечами развивалась короткая накидка. Каждый раз, заслышав шум со стороны зрителей, он поднимал руку в знак приветствия, после чего опять принимался расхаживать по помосту. На арене появились львы. Испанцы встревожились. Мал насчитал не менее десятка хищников. Они принюхивались к запахам, летящим навстречу. Первым не выдержал египтянин и бросился к единственному выходу под северной трибуной. Ему удалось проскочить сквозь сдвигающееся кольцо хищников. Он почти добежал до ограждения, за которым сидели зрители. Но преграда оказалась слишком высока. Совершив несколько неудачных попыток забраться, он молитвенно воздел руки к небу и пропел: «Помогите кто-нибудь!» Голос залетел над трибунами, заполнил пространство и сорвался. Последние слова египтянин прокричал режущим слух голосом. Львы побежали туда, откуда донесся странный звук. А никто не попытался помочь выбраться певцу, так неудачливо начавшему выступление. Наоборот, они подбадривали львов, почуявших жертву. Египтянин вскочил и побежал вдоль стены. Он широко разбрасывал длинные ноги и размахивал руками, загребая воздух. Звери бежали, не торопясь догонять египтянина. Когда певец достигнул выхода и начал истошно вопя колотить ворота, львы приблизились к нему и повалили на землю. Просвистела стрела и вонзилась в тело вожака львиной стаи. Мал сбежал вниз. За ним последовали Верн, Дан и Морквард. Вступить в поединок решились еще несколько зрителей. Лучник продолжал стрелять с трибун. Раны добавляли львам ярости. Принц наносил удары мечом, ловко уворачиваясь от лап с острыми, как лезвие, когтями. Когда львы были перебиты, к ним спустились стражники, потребовали бросить оружие и вместе с певцами отвели в подземелье, где прежде держали хищников. Дан отделался незначительными царапинами. У Морквардда были глубокие порезы на плече и бедре. Верн оказался потрепан сильнее всех. Одежда мало превратилась в лохмотья. Сквозь них виднелся змеиный торс. Дверь в подземелье приоткрылась, и стражник пригласил Мала последовать за ним. Закрытая повозка, запряженная двумя лошадьми, доставила принца во дворец. Ему выдали сорочку и штаны темно-зеленого цвета, расшитые золотистыми треугольниками. А во дворце его ждала женщина в желтом одеянии. На ее голове сияла золотая диадема в виде змеи. Принц увидел знакомый блеск в глазах. Это был взгляд молчаливой вдовы, это был взгляд Маргариты. Оборотень проникла в тело царицы Домиеты. «Отпусти моих друзей. Я не могу причинить им насилия. Они свободны. Почему ты преследуешь меня? Ты мой возлюбленный. Я люблю Маргариту, ты знаешь это. Ты ведь уже чувствовал себя в силе. Помнишь? У Лейлы?» «Помню. Сильный и яростный дракон. Испепеляющий зло, сочетающий силу и мудрость. Тогда это был он и никто иной». Женщина подошла к Малу и прильнула к его губам. Принц увидел в окне горы и пожелал оказаться там, над вершинами, чтобы вдохнуть воздух, поднимающийся из каменистых ущелий. Город превратился в маленькую точку на гигантской плоскости. По его улицам в темноте шли спутники Мала. Их выпустили из подземелья. На следующее утро Хуфтор рассказал, что Домиетта построена на пепелище сожженного мусульманами одного из первых Мемфисов, столицы фараонов. Тогда города были намного больше, чем сейчас. Последний Мемфис, отстроенный сотню лет назад в Галаре, пылинка по сравнению с тем, что было раньше. Мусульмане и христиане ненавидят египетских богов. Они думают, что если сотрут в пыль каменных идолов, сожгут древние города и перебьют певцов, исполняющих древние гимны, боги падут сами собой. «Город сожгли египтяне. Сами, без принуждения», — возразил Мал. Мусульмане заставили людей поменять кожу, но им не удалось переделать их естество. Если бы все было так просто, то Египет покорился бы мусульманам, подобно другим странам. Чтобы искоренить дух Египта, надо всех уничтожить. Но и это ничего не изменит. Кто бы ни пришел на эти земли, всем придется считаться с древней культурой, иначе она подомнет их под себя. Чтобы остаться самим собой в Египте, надо уподобиться отшельникам. Над тем не нужно уничтожать старинные города и храмы. Вдали показался заброшенный город. Хуфтор сказал, что это остатки великого Мемфиса. Здесь правили цари Шуты, но эти счастливые плохо кончили. «Ты хотел сказать несчастные?» — уточнил Мал. «Если бы я хотел сказать несчастные, то я бы так и сказал. Несчастные!» — возразил Хуфтор. «Это были именно счастливые цари». «В чем же заключалось их счастье?» «Великие выдумщики! Они были наивны и простодушны. Веселье никогда не покидало их». Во время стоянки принц направился к развалинам. Торчащий из земли посох, увенчанный маской, пробудил в нем воспоминания о снившемся много ночей подряд городе, где жители скрывали лица под масками, ежедневно меняя одну на другую. На песке лежал шестигранный камень. Видение ночного маскарада ожило. К нему устремился нубийц, достающий на ходу меч из ножен. Мал приготовился к поединку. Нубийц атаковал первым, но принц легко отбил выпад и нанес ответный удар, вонзив клинок в грудь противника. Нубийц исчез. Мал стоял в пустом дворцовом зале. На полу валялась карнавальная одежда. Малом овладела непонятная тревога. Внезапно он увидел Гербранда. Откуда он взялся? Отец подпрыгнул и, пританцовывая, обернулся вокруг себя. Он гордо поднял голову, уперев руки в бока, как будто его превосходство заключалось в умении выплясывать этот танец. Из потока видений Мало вырвал голос Хуфтора. «Принц, здесь нельзя задерживаться надолго». «Почему?» «Шуты никогда не умирают. Они продолжают смеяться даже с небес». Во дворце раздался беззаботный смех, и Мал засмеялся тоже. «Только не это!» — выдавил из себя Хуфтор. «К выходу!» Он схватил хохочущего Мала и потащил наружу. Добежав до ворот, они свалились на землю и стали хохотать во всю глотку. «В этот раз нам сильно повезло», — сказал Хуфтор. «Почему?» «Еще немного, и мы были бы уже мертвы». «Неужели мы могли умереть?» Пытку смехом придумали цари Шуты. Обычный человек не может ее вынести. Мал все еще едва сдерживал смех. Даже мысли о Маргарите не могли избавить его от желания рассмеяться. «Далеко ли отсюда до Абидоса?» «Еще не близко. Нам предстоит проехать всю Сабию». Они вернулись в лагерь. Пришло время продолжить путь. «Не люблю пустыню», — проговорил Моркурт. «Песчаные холмы возникают то тут, то там, и никогда не остаются на одном месте. Как ты находишь дорогу, Хуфтор?» Проводник не торопился с ответом. Пока он раздумывал, Асгур пропел. «Рожденные в пустыне бедуины в пески приходят, словно в отчий дом. Здесь нет для них неведомых дорог. Куда бы ни пошли, рука отца им в помощь. Он не оставит их в своей заботе холодной ночью посреди дороги. Он даст им сил пройти дневное солнце и путь к воде укажет, пусть тогда, когда любой другой уже умрет от жажды». Дорогу преградили цветочные заросли. «Это розы Иерихона», — пояснил Хуфтор. «Они выросли на следах матери Иисуса, оставленных ею, когда она бежала из Иудеи. За эти цветы бедуины выменивают хлеб у паломников. Сарацинские женщины готовы платить за них золотом. Их настой полезно пить во время беременности». Один из цветков привлек внимание Мала. Он спешился и подошел к кусту. Дан последовал его примеру. Принц сорвал оранжевый плод. Во рту он превратился в пьянящий сок. Куст распустил новые цветы, и они тут же обратились в плоды. Мал расчувствовался и заплакал. У самой деревни их застигла песчаная буря. Песок вбил в лицо, обжигая щеки и ослепляя глаза. В первом попавшемся доме в ответ на стук хозяин открыл дверь. Они зашли внутрь, и слуга повел лошадей в конюшню. По возвращению тот еле стоял на ногах. Хозяин отправил его отдыхать, а сам взялся за приготовление ужина, причитая, что такого ветра не было со времен фараона Хоремхеба. «Это Хамсин», — вздохнул Хуфтор. «Ветер, превращающий пустыню в преисподнюю». Когда пришло время ехать дальше, хозяин снабдил их виноградным напитком. Хуфтор признался, что он без труда спасается, когда все тонут в воде, что может выбраться из пламени целым и невредимым, тогда как все сгорят заживо. При разбойничьем нападении он единственный останется в живых. Но когда идет пир, он пьянеет первым и ничего с этим не может поделать. Маркрот рассказал, что перед тем, как пойти на службу к королю Пипину, ему приходилось добывать себе пропитание грабежом. «Как ты оказался на службе у французского короля?» — спросил Верн. «Пипин никогда не гнушался использовать разбойников вроде меня и хорошо платил им». Заметив непонимающий взгляд Мала, он добавил: «Ваш дядя Хенрик тоже неплохо платит. Я никогда не делал ничего, что могло бы причинить ущерб одному из моих господ. Я честно служу им обоим. Если бы не я, Голландия давно бы воевала с Францией». Хмельной напиток развязал языки. Заговорили все, кроме Мала. Разговор зашел о человеке, что был известен Моркварду, Хуфтору и Асгуру. Они называли его лесным воином. Морквард неожиданно признался: «Секира в его руках — это коса в руках смерти. Но он не разбойник». «Лесной воин неуловим, как разбойник», — пояснил Хуфтор. «Он внезапно появляется и бесследно исчезает. Когда я пересекал западную пустыню, он трижды грабил меня. От страха я терял разум и испражнялся, не снимая штанов». «Что же такого он вытворял?» — спросил Гор. «Нечто несусветное. Он убивал меня». «Так почему ты до сих пор жив?» «Сам не знаю», — сказал проводник. «Лесной воин любит убивать», — усмехнулся Маркурт. «А почему его называют лесным воином?» — продолжал любопытствовать Гор. «Потому что он раньше жил в лесу», — терпеливо отвечал Хуфтор. «А сейчас?» «Сейчас он не живет в лесу», — уклончиво ответил проводник. «Прекрати дурачить мальчишку!» — раздраженно вскричал Асгур. «Все человеческое в нем — капли воды, высохшие на дне сосуда. Я видел его. Это призрак, несущий смерть. Он ступает по выжженной земле, одетый в ледяное облако. Пустынный дух, бесплотный и могущественный одновременно». «Как же он грабит людей?» — не унимался Гор. Асгур еще больше помрачнел. «Он выпивает из них сок жизни».